Когда Шейла услышала, как отъехал джип, она улыбнулась Брауну. «Видимо, я должна попросить вашего разрешения, Джим», — сказала она. «Но я бы охотно приняла душ и разобрала вещи». Браун долго изучающе смотрел на нее, потом кивнул. «Можете, только без всяких фокусов». «Прекратите, пожалуйста, называть меня Бэби», — Шейла встала. «Меня зовут Шейла». «Принимайте душ, Бэби, без всяких фокусов». Она вышла из гостиной и поднялась наверх по лестнице в спальню. Она разделась, включила воду и встала под нее. «Что за обезьяна в облике мужчины?» – рассуждала она. И возбуждение снова вспыхнуло в ней. «Он до меня не дотронется!» – она тихонько рассмеялась. «Будет наверняка смешно соблазнить его, и несомненно приятно полежать под ним. Все другие мужчины, включая Лукана, не смогли сравниться с этим. В ее распоряжении, по крайней мере, 2 часа». Она простояла под душем всего несколько минут. Насухо вытерлась, подошла к зеркалу и привела в порядок прическу. Нагишом она прошла в спальню, открыла чемодан, нашла тонкий, почти прозрачный пеньюар и натянула его на себя. Затем захлопнула чемодан и заперла его. Сердце ее стучало, дыхание участилось. «А теперь, — думала она, — великолепная сцена совращения». Она хихикнула. Желание разогрело ее тело. Она подошла к двери и крикнула. «Джим, я не могу открыть чемодан. Вы мне не поможете?» Она отошла от двери к двуспальной кровати и стала ждать. Она стояла спиной к освещенному солнцу окну и знала, что солнечный свет проникал сквозь тонкий пеньюар. «Ни один мужчина не устоит перед таким соблазном», — подумала она. «Тем более такая обезьяна, как Браун». Тот появился в дверях. Его некрасивое лицо ничего не выражало. «Мне неприятно, что я беспокою вас, Джим, но я с этими замками сама не могу справиться», — проговорила Шейла и подарила ему одну из своих соблазнительных улыбок. «Правда?» — спросил Браун и не сделал ни единого шага. Она увидела, что он рассматривает ее почти голое тело, и почувствовала, что вспотела. Когда же он все же не шевельнулся, она нетерпеливо, несколько рисковато сказала. «У нас не так уж много времени, не стойте же так глупо». Она распахнула пеньюар, так что он мог видеть все ее тело. «Иди ко мне». «Вы что, глухая или еще что?» — проговорил Браун. «Разве вы не слышали, как я сказал Перри о том, что если он порядочно относится ко мне, то я плачу ему тем же? Или вы совсем идиотка? Я должен вам кое-что сказать. Для меня вы стоите не больше, чем самая паршивая проститутка, с которой мне когда-либо пришлось иметь дело. Для меня вы не больше, чем дерьмо, которое оставляет на тротуаре собака. Даже если бы я не обещал Перри не трогать вас, и тогда бы я не дотронулся». Он повернулся и захлопнул за собой дверь.